Полюбуйтесь на этого лентяя нерасторопного, дважды осла. Кроме всех прочих провинностей, теперь он меня новыми опасными выходками вздумал допекать. Как только завидит прохожего, будь то смазливая бабенка, или девушка на выданье, или нежный отрок, сейчас же, сбросив свою поклажу, иногда и самую попону, пустится, как сумасшедший, догонять людей, странный поклонник, повалит их на землю, набросившись на них, пытается удовлетворить свою непозволительную невиданную похоть и, желая дать выход скотским страстям, делает попытки противоестественного соития. Желая воспроизвести поцелуй, тычет он грязной мордой и кусается. Из-за таких дел возникнут у нас серьезные тяжбы и ссоры, а может случиться и уголовное преступление. Вот и теперь, увидев по дороге какую-то молодую, приличного вида женщину, сбросил он дрова, которые вез, раскидал их по сторонам, сам же бешено напал на нее и, как умелый любовник, хотел на глазах у всех влезть на женщину, распростертую на земле в грязи. И если бы на вопли и рыдания женщины не сбежались прохожие, чтобы оказать помощь, и не освободили ее, вырвавшие из ослиных объятий, несчастная претерпела бы, будучи растоптанной и растерзанной, мучительную кончину, а нам пришлось бы ответить головой перед законом. Присоединяя к этим врагам другие речи, чтобы еще сильнее унизить меня с безмолвную моею скромностью, он жесточайшим образом возбудил всех пастухов против меня. Наконец, один из них воскликнул: «Почему же не принести в жертву достойную его чудовищных соитий этого всенародного супруга, или, вернее сказать, прелюбодея, каждому опасного?» И добавляет: «Эй ты, мальчик! Отруби ему сейчас же голову, кишки собакам нашим брось. Что останется мяса, прибереги на обед работникам, а шкуру, посыпав золою, чтобы высохла, отнесем к хозяевам без труда, свалив его смерть на волка». Без замедления зловредный мой обвинитель, он же исполнитель пастушеского решения, радостно, издеваясь над моим несчастьем и не забыв, как я его легал, жалею, клянусь Геркулесом, что недостаточно сильно легнул, принялся точить нож на оселке. Но тут один из этой деревенской компании говорит: «Не годится. Такого прекрасного осла зря губить, и единственное из-за того, что ему ставят вину чрезмерную мужскую силу и любовную разнузданность лишаться такого необходимого работника, когда стоит лишь выхолостить его, и он не только не сможет возбуждаться, и вы будете освобождены от страха подвергнуться какой бы то ни было опасности, но и сам сделается гораздо жирнее и глаже». Знавал я не то что вялых ослов, а диких и чрезмерную похотью страдающих жеребцов, и даже они, буйные и неукротимые, после холощения делались ручными, кроткими, способными к перевозке грузов и на другую работу годными. Итак, если вы ничего не имеете против моего предложения, подождите немного. Мне нужно сходить в соседнее село на рынок, а потом я заверну домой за инструментами, необходимыми для этой операции. Сейчас же вернусь к вам обратно и, раздвинув ляжки этому беспокойному и неприятному волоките, оскоплю его так, что он сделается тише всякого барашка».